Глава 7. Инора Бане появилась прямо перед обедом, на что и был расчет. Инора Мюре вынужденно пригласила гостью за стол, притворно расстраиваясь, что не знала заранее, а то дала бы указание приготовить что-нибудь праздничное. «Что вы, дорогая!» — ласково улыбнулась сваха, показывая мелкие острые зубки заправской хищницы. «Обед в вашем доме — это всегда праздник. В нашем городе с вашим поваром никто не сравнится». Инора Мюре чуть нахмурилась. Наверное, вспомнила, кто переманил венсановского повара. Но гостья продолжала улыбаться, расточая похвалы и дому, и его кухне, так что складочка на лбу нашей хозяйки быстро расправилась, и она начала внимать похвалам с видимым интересом. Инора Бане болтала о всякой ерунде, даже не приближаясь к цели визита. А что таковая есть, даже сомнений не было. «Я думаю, а не устроит ли небольшой бал в ратуше?» — наконец выдала сваха. «На паях, конечно. У нас не так много развлечений. Вашим гостям поди скучно». «Что вы?» — запротестовал Люк. «Нам никогда скучно не бывает». Наверное, он подумал о том же, что и я. Сваха не сдалась и даже поставила себе более масштабную цель. Незамужних девиц в городе наверняка предостаточно, и почти любая с радостью пойдет за молодого столичного мага, подающего большие надежды. «Да бросьте», — фыркнула гостья, «от веселья гробы не покупают, только от разочарования в жизни». «Я не для себя», — запротестовал Люк. «Не смешите, Инор», — чуть пренебрежительно ответила сваха. «Не для себя. Вы еще скажите в подарок». «Нет, мои дорогие, вы непременно должны развеяться, потанцевать». «Мы приехали по делу», — вспомнил Люк. «Нам не до развлечений, простите». «По делу?» — насторожилась Инора Бане. «И гроб для этого?» Над столом повисло напряжение. Дело, для которого нужен гроб, пахнет уголовным. Этак побежит сейчас сваха прямиком в стражу, и будут у нас еще дополнительные сложности. «Что вы!» — рассмеялась Каролина. «Нам всего лишь нужно встретиться с Винсаном, а он никого не принимает». «С Винсаном? Делов-то! Будет вам на празднике Винсан, слово даю!» Оживилась сваха. «Он из дома не выходит. Если я за что-то берусь, результат будет». «Лизетта просто так слова не дает», — подтвердила Инора Мюре. «Если говорит, что будет, значит, будет». Мы переглянулись. Обе Иноры выглядели уверенными, что довольно-таки странно при слухах о Винсане, которые наша жалкая попытка его навестить только подтвердила. Винсан не желал покидать свой дом, в котором сидел в полном одиночестве. Но вдруг мы чего-то не знаем, и у нашей гостьи есть нужные рычаги давления. «Так как?» — деловито спросила Инора Бане. «Поддерживаете мое предложение?» «При условии, что Винсан точно будет», — высказал наше общее мнение Люк. «Разве я когда-нибудь обманывала?» Инора Бане оскорбилась не слишком искренне, но этого хватило, чтобы Инора Мюре начала заверять, что более честной Иноры, чем гостья, в городе просто нет. При этом она укоризненно поглядывала на племянника. Люк смутился и пробормотал, что слишком мало знает эту достойную женщину, чтобы слепо доверять, и быстренько ретировался из столовой. Мы с Каролиной выскочили следом. Пусть уж Иноры договариваются без нас. «Я ей не верю», — заявила Каролина. «Если подумать, в худшем случае мы теряем только один вечер», — философски заметил Люк, «до которого можем поговорить с Винсаном и уехать. Главное — найти к нему подход». «Есть идеи», — оживилась подруга. «Не зря же он заперся в доме и уволил слуг». «Вряд ли дело в том, что он так переживает случившееся. Значит, хочет что-то скрыть». Или кого-то? Нет, я сканировал, когда мы к нему пытались попасть. Кроме Винсана, там никого крупнее кошки нет. Сканировал? Удивилась я. Люк не производил впечатления столь предусмотрительного Инора. Естественно, мы же ведем боевые действия, а для них обязательно разведка, невозмутимо ответил Люк. Пригладил прореженную шевелюру и чуть заметно поморщился. Да, не слишком помогла эта разведка. Так вот, на раздавленного чувством вины Винсан не похож, согласны? Я кивнула. Скорее, он вел себя так, словно провинились перед ним мы, и не испытывал ни малейших сожалений о случившемся с моим братом. Это было сложно не заметить. Значит, он пытается что-то скрыть. Возможно, у них с Шарлем был не один артефакт. «Он бы сдал их совету», — запротестовала я. «После случившегося с братом Винсан не мог не понять их опасности, если то, что случилось, не входило в его планы», — неожиданно сказал Люк. «Они с Шарлем друзья». «Ойли, Винсан не сделал ничего, чтобы помочь другу, и он всячески уклоняется от встречи с вашей семьей. Как-то это не вяжется с дружбой». «Может, он и виноват», — чуть подумав, возразила я. «Но если и сделал что, то не намеренно, а потом испугался. Не могла я его представить намеренно мстящего брату за мой отказ или за что другое. То, что он был мне неприятен, не делало его преступником, а вот то, что он отказывал в помощи...» «Да, Винсан трус», — согласился Люк. «Поэтому надо узнать, что он скрывает, и пригрозить, что расскажем». «Кому?» — заинтересовалась Каролина. «Когда узнаем, что скрывает, тогда поймем, кому он не захочет, чтобы мы рассказали». «И как узнаем?» «Хороший вопрос. В идеале, проникнув внутрь». «Если мы проникнем внутрь, мы и так поговорим с Винсаном, безо всякого шантажа», — не согласилась я. «Да и идей по проникновению нет». На самом деле идея была, только вот делиться с Люком не хотелось. И проникновение, не сказать, чтобы полное, и риск, правда, небольшой, и заклинание на грани запрещенного. Но выхода нет. Шарля надо вытаскивать как можно скорее, и если я этого не сделаю, не сделает никто. «Ты сказал, что там есть кошки», — как можно небрежнее заметила я. «Они откуда? В защите есть достаточные для них дыры?» Люк задумался, но ненадолго. «Скорее всего, они там были, когда ставилась защита. Защита качественная, через нее даже сканирование с трудом проходит». «Печально. Для моей задумки расстояние имеет важное значение. Я бы предпочла взять кошечку Иноры Мюре, с которой у нас наблюдалось полное взаимопонимание. Я ее гладила и незаметно подкармливала вкусными кусочками мяса с обеденного стола. Она приходила ко мне помурлыкать по вечерам. Но не получится, придется искать на месте». «А этот твой Патрик ничего подозрительного у родственника не заметил?» — спросила Каролина. «Почему это мой?» «Маргаритин». «Маргаритин?» — фыркнула подруга. «У нее скидочного гроба нет, не то что у некоторых». «Я тоже верну», — мрачно сказал Люк. «Заодно и узнаю, не видел ли Патрик чего». «Ты, главное, не пей с ним, а то не только этот не вернешь, но и второй прикупишь», — безжалостно сказала Каролина. Брат посмотрел своим фирменным, испепеляющим взглядом, но почему-то на меня, хотя я не предполагала такой глупости с его стороны, и гордо вышел из комнаты, ничего не отвечая. Каролина встревоженно посмотрела вслед. «С ним, что ли, сходить? А то еще натворит глупостей». «Мне нужна твоя помощь», — без обиняков сказала я. «Люк без компании обойдется, а вот я — нет. А единственная глупость, которую он мог совершить, — притащить еще один гроб. Нужны свечи, мел, мерная лента и твое присутствие. Что ты собираешься делать?» проникнуть к Винсану, но не самой, а... Я выразительно посмотрела на подругу. Про это заклинание она знала, и о его побочных действиях, что тут же и подтвердилось. Это опасно. Если все делать точно, то нет. Каролина хмурилась. Моя идея нравилась ей еще меньше, чем поход Люка к Патрику. Наверное, уже представляла меня в новом гробу, принесенном братом. Старый можно было только закопать где-нибудь или сжечь, чтобы не позориться. Тете не понравится. Она предупреждала, чтобы никаких занятий магией в доме не проводилось. Сомневаюсь, чтобы Энора Мюре запрещала всю магию. Речь скорее шла о разрушительных развлечениях Люка. Но если он здесь хотя бы единожды напивался раньше, то непонятно, почему к запрету на магию не прибавилось еще требование трезвости. В доме и не получится, не дотянусь. Нужно поближе к винсановской защите, но так, чтобы он не почувствовал. «Каро, я в любом случае попробую, будешь ты меня страховать или нет. Если что увижу, появится предмет для торговли. Для шантажа. Пусть для шантажа. Главное — помочь Шарлю. Согласна?» Каролина вздохнула. «А если и не поможешь, и себя угробишь? Ты присмотришь, чтобы этого не случилось. На самом деле риск минимальный. Пешком не пойду», — с тоской сказала Каролина. «Экипаж у тети попросим, а то мы до завтрашнего утра проваландаемся». Чтобы не вызывать подозрений у Эноры Мюре, Каролина взяла кувшин компота и пару пирогов и радостно заявила, что мы едем на пикник. Пироги хорошо замаскировали свежекупленные свечи и все остальное, и теперь даже у самого придирчивого наблюдателя не возникало сомнений, что двум приезжим инаритам ударила в голову блажь прогуляться за город. Энора Мюре проворчала, но экипаж дала, наказав кучеру не спускать с нас глаз. Дорога была пустынна, до поворота к Винсану никто не встретился. После поворота мы немного проехали и потребовали остановить экипаж. Ближе подъезжать нельзя, а растущие вдоль дороги деревья и кусты скроют от любопытных взглядов. Возражений кучера мы слушать не стали. Его дело следить за лошадьми, а не давать нам советы. Каролина подхватила корзинку и решительно шагнула в заросли. Заросли столь же решительно ее не пустили. Ветки сплелись в этом месте так тесно, что пропустить могли разве что муху. Бабочка уже бы застряла. Пришлось пройти немного вдоль этой полосы, чтобы найти участок, где можно пролезть. Подходящее место обнаружилось сразу. Ровную площадку, поросшую травой, я застелила привезенным куском ткани, на котором тщательнейшим образом, вымеряя расстояние, начала изображать сложный рисунок. «Марго, может, не надо?» — жалобно попросила Каролина, которую приготовления пугали все сильнее с каждой минутой. «Давай попробуем опять постучаться к Винсану. Вдруг примет двух одиноких инарит без магической поддержки. Он ясно сказал, что меня не примет ни в какой компании». Я закончила рисовать и расставляла свечи. «Каро, смотри, если что пойдет не так, стираешь вот эту линию и гасишь эти две свечи. Поняла?» «А не так это как?» «Если я перестану лежать спокойно, начну дергаться или выгибаться, тогда сработает экстренный призыв. Но, надеюсь, до этого не дойдет. И смотри, чтобы свечи не погасли». Ритуал лучше всего было проводить без одежды. Но существовала некоторая опасность, что кучер прекратит присматривать за лошадьми и начнет присматривать за нами. Радовать зрелищем слугу не хотелось, поэтому, сняв все до последней заколочки, я набросила на себя самую тонкую батистовую ночную рубашку из тех, что взяла с собой в эту поездку. Посмотрела на испуганное лицо подруги, зажгла свечи, легла и начала нараспев читать заклинание. В этот раз получилось быстро. Я вышла из тела и стремглав полетела в сторону поместья Винсана. Времени не так уж и много, но я должна успеть. Кошек действительно было несколько, а одна даже почти в доме, лежала на подоконнике и грела белое пузико в лучах солнца. При желании маг мог бы их выставить вместе со слугами, но желания не было, и, судя по всему, кошки чувствовали здесь себя комфортно. Что ж, это мне на руку. Я осторожно ввинтилась в ничего не подозревающую кошку. Ничего, потом выспится. Потоком обрушились чужие непонятные ощущения. Запахи, цвет. Все было странным и непривычным. А мебель вокруг огромной. Я потянулась, приноравливаясь к телу, и попыталась поймать чувство кошки. Она была напугана и отчаянно пыталась меня сбросить. Да, грубоватое вторжение получилось. Не получится у нее ничего узнать. Не пустит. Придется так, ориентируясь на обретенные чувства. Запахи людей уже очень слабые, не заглушали один яркий, без сомнения принадлежащий Винсану. Что ж, пройдемся по местам, где он бывает чаще всего. Лапы сами потянули в сторону, и я решила им довериться. Как оказалось, зря. Привели они на кухню. Несомненно, здесь хозяин дома бывал часто, но вряд ли делал что-то противоправное. На удивление, грязной посуды не было, а кухня не производила впечатления заброшенной. Любоваться было некогда, я развернулась и пошла искать другие места, столь же провонявшие Винсаном. Спуск в подвал оказался закрыт. Обидно. Судя по сильному запаху, Винсан спускался туда часто. Я нажала на дверь, но та даже не шелохнулась. Слишком маленький вес у меня сейчас. Было бы время, можно подкараулить и спуститься, когда дверь откроется. Но времени нет. Значит, идем дальше. Кресло у камина. Наполовину пустая бутылка и рюмка с остатками вина. Несколько книг с закладками. А вот это уже интересно. Я вспрыгнула на кресло и стала изучать корешки. И почти тут же почувствовала, как взлетела, вылетела из кошки, как пробка из бутылки шампанского, и с такой же скоростью полетела в свое тело. Испугалась уже в нем. Подскочила, в ужасе разбрасывая вокруг свечи. Каролина вскрикнула и торопливо начала их гасить. «Маргарита, прекрасно выглядите», — невозмутимо сказал Патрик. «Намного лучше, чем когда неподвижно лежали в окружении горящих свечей. Я уж было подумал, напрасно вы не воспользовались моим предложением. И лежать, опять же, было бы комфортнее. С другой стороны, это была бы хорошая возможность сделать вам последний подарок». «Да-да-да, я помню. Розовый шелк и кружева». Я приложила руку к груди, пытаясь успокоить дыхание, и самой успокоиться. «Марго, ты дура!» — сказал мрачный Люк. «Еще дурее моей сестры, хотя не думал, что такое возможно». Он набросил на меня свой камзол и добавил: «Быстро в кусты одеваться!»